Часть 11. В Успенском соборе отходила обедня. Патриарший хор на левом клиросе и государевых жильцов на правом попеременно оглашали темно-золотистые своды то отроческим сладкоголосием, то ревом крепких глоток. С тихим потрескиванием костры свечей перед золотыми окладами озаряли разгоряченные лица бояр. Служил патриарх, будто великомученик суздальского письма сошел с доски. Живыми были глаза, да слабые руки, да узкая борода, да пупа, шевелившиеся по тяжелой ризе. 12 великанов-дьяконов, буйноволосые и звероподобные, звякали тяжелыми кадилами. В клубах ладана плыл патриарх, и по сторонам его митрополиты и архиереи. Возгласами архидьякона наполнился, как крепким вином, весь собор. Сие был Третий Рим. Веселилось надменное русское сердце. На царском месте под алым шатром стояла Софья. По правую руку ее царь Иван. Полуприкрыл веки, скулы его горели на больном лице. Налево стоял долговязый Петр. Будто на святках одели мужика в царское платье не по росту. Бояре, поднося ко рту платочек, с усмешкой поглядывали на него. Несуразный в юноша и стоять не может, топчется, как гусь, косолапа, шею не держит. Софья, по крайней мере, понимает державный чин. Под ногами, чтобы выше быть, скамеечка, лик покойный, ладони сложены на груди, и руки, и грудь, плечи, уши, венец жарко пылают камнями, будто сама владычица Казанская стоит под шатром. А у этого, у кукуйского кутилки, желваки выпечены с углов рта, будто так сейчас и укусит, да кусачка слаба, глаз злой, гордый. И видно всем, и в мыслях нет благочестия. Обедня отошла. Засуетились церковные служки. Заколебались хоругви, слюдяные фонари, кресты и иконы, поднятые на руках. Сквозь раздавшихся бояр и дворян двинулся крестный ход. Патриарх, поддерживаемый дьяконами, поклонился царям, прося их взять по обычаю образ казанской владычицы и идти на Красную площадь к Казанскому собору. Московский митрополит поднес образ Ивану. Царь ущипнул редкую бородку, оглянулся на Софью. Она не шевелилась, как истукан, глядела на луч в слюдяном окошечке. — Не донесу я, — сказал Иван кротко, — уроню. — Тогда митрополит... Мимо Петра поднес образ Софьи. Руки ее, тяжелые от перстней, разнялись и взяли образ плотно, хищно. Не переставая глядеть на луч, она сошла со скамеечки. Василий Васильевич, Федор Шокловитый, Иван Милославский, все в собольих шубах тотчас придвинулись к правительнице. В соборе стало тихо. «Отдай!» Все услышали, — сказал кто-то невнятно и глухо. «Отдай!» — уже громче, ненавистнее. И когда стали глядеть на Петра, поняли, что он, лицо багровое, взором крутит, как филин, схватился с завитой золотой столбик шатра и шатер ходил ходуном. Но Софья лишь чуть приостановилась, не оборачиваясь, не тревожась. На весь собор отрывисто, по-подлому, Петр проговорил. «Иван не идет, я пойду. Ты иди к себе. Отдай икону, это не женское дело, я не позволю». Подняв глаза, сладко, будто не от мира сего, Софья молвила. «Певчие, пойте великий выход». И спустясь, медленно пошла вдоль рядов бояр, низенькая и пышная. Петр глядел ей вслед, длинно вытянув шею. Бояре в платочек, смех и грех. Иван, осторожно сходя вслед сестре, прошептал. — Полно, Петруша, помирись ты с ней. Что ссоритесь?